Такая тема, короче, пацаны. Написал объявление на Улыксе, типа, я iPhone потерял. Понеслась, короче, звонки вот этих вот, короче, всех мошенников. Один, короче, нашел, говорит, одетый. А, типа, есть супермаркет возле тебя рядом? Я говорю, да, есть. Он говорит, ну подходи к нему. Блять, не спросил, к какому, на какой я улице. То есть, говорит, я буду через 20 минут. Вот. Короче, один на смс-ку написал, договорился встретиться. Написал там Киев, типа, локация. Вот, короче, что пишет мне. Будешь на Макдональдсе, наберешь, буду звонить с других номеров, не поднимай, я проверю. Ну, не поднимай, я проверю, это чтобы мне другие клиенты, короче, не звонили, типа. Короче, трэш. Но сейчас жду перезвона от него. Нормально. Второй звонит. Алло. Алло, а что у вас там не получается договориться? С кем? Ну, брат звонил вам. Какой брат? Куда звонил? Никто мне не звонил. По поводу айфона. Я же его просил, чтобы вам набрал. Нет, мне не звонил никакой брат. Ну, а вы забирать будете свою вещь или нет? Да, я на АТБ вот вообще-то жду, как бы. Ну, я понял, вы уже на АТБ на месте уже. Ну да, я же говорил, Все, подходите к терминалу, вот видите там внутри, заходите внутрь. Зашел. Знаете, вот эти, блин, аппарат, который телефоны пополняет, к нему подойдите. Зачем? Ну как зачем, чтобы я видел, где вы стоите. Секунду. К этому, к айбоксу, что ли? Да. Ну так я возле него стою. Ну все, ну сейчас подождите. Алло, Оксан. Слышишь, завод он уже пошел внутри возле айбокса. Да. Алло, а вы в чем одеты? В синий пуховик, Nike. В синем пуховике Nike, мальчик. Да, вы сейчас подождите. Алло. Алло. Да, синий пуховик, что? Красные кроссовки. Я там сейчас девочка вам подойдет. Отдаст вам в руки, там меньше вопросов ей задавайте. Пообещайте мне, что вы не будете там задавать лишние вопросы, там, блин, ее трогать. Клянусь всем, что мне осталось. Клянусь. Она отдала и пошла себе спокойно. Да, хорошо. Смотрите, давайте, знаете, как сделаем? Она в руки деньги брать не будет. Ага. Вы сейчас введите в терминал половину суммы, она подойдет и на экране, отдаст вам вашу вещь, ну, нажмете оплатить, блин, и заберет она чек и все, и заберете свою вещь. Да не, ну прикол такой, я если внесу сумму, она не подойдет мне, кроме как оплатить, нечего будет нажать, это гоню его, пускай подходит. В смысле, как это? Ну в прямом, мне банкомат деньги обратно не вернет, если она, допустим, проигнорит и уйдет куда-то. Да как она проигнорит, но она подойдет с вашей вещью, зачем ей... Ну вот. Во-первых, можете отменить платеж и перевести на банковскую карту. Нет, там нельзя так. Я их обслуживаю, я как бы знаю, что там нельзя так. Ну тогда вы просто-напросто, ну тогда вы не заберете свою вещь, потому что с рук деньги у вас никто брать не ну, будет. Ну я не знаю, давай. Ты принес деньги? Давайте я в ячейку камеры хранения положу, ей дам ключ, она мне телефон. Не-не-не-не-не. Ну как, нет, чё, смотри. Потому что это рискованно, камеры... Да в каком плане рискованно? Я ж написал, что за вознаграждение нужен телефон мне. Ну я понимаю, почему вы так не хотите сделать? Ну потому что я же говорю, она сейчас идет куда-то, а деньги в банкомате останутся, и они кому-то на счет прилетят. Оно ж мне тоже нахрен не надо. Я вообще вас не понимаю. Ну, где она? Она будет подходить, нет? Она подойдет вам, я же вам объясню. Вы сделаете вашу часть договора, и я сразу звоню, и она подходит к вам. Вам не нужно будет там оплачивать заранее, я же вам не говорю, она к вам подойдет, просто деньги в руки она брать не будет от вас, понимаете? Пусть они будут на экране, и все. Боже, ну хорошо. Да... Что мне пополнять? Приват или что? Киевстар. На Киевстар, по номеру телефона. А, мобильник? Да. Сейчас, секунду. Сейчас я ей позвоню. Алло, Оксан, давай потихонечку к нему подходи. Клиент дозревает, будь готов. Киевстар, пусть всегда готов. Киевстар, Киевстар, счет, ну, мобильная связь, ну, короче, пополнение счета, зашел. Да, да, мобильный телефон, Киевстар. Так. Номер. 068. Угу. 192. 192, да. 96. Секунду. 16. Так. Что там пишет? Ну, внесите купюры. Внесите. Комиссия. Сколько вносить? Ну, вносите все, или я знаю, или половину. Вносите все. Давай, может, половину давай внесу лучше. Ну, давайте половину. Подожди, не названием, я сам позвоню, стой там, давай. Что там? Вношу. Точнее, так быстро. Ну что, внес, осталось оплатить, пусть подходит. Что там пишется? Что? Ну, сумма к зачислению, комиссия. А какая комиссия там? Комиссия там 14 гривен. Сколько вы внесли? Сколько денег ты принес? 800. Сейчас, подождите. Алло. Да. Подходи, отдавай. Алло. Да. Молодой человек, выходите с чеком, берите чек, она на пороге стоит. Так какой чек? Ну пускай подойдет. Ну что, я оплатил холостую или она что? Она на пороге стоит, выходите на улицу. Да я ее не вижу на пороге, тут никого нет. Выходите с правой стороны. Где-то... Станции выйдет. Слышишь, а на каком она АТБ стоит? Справа или где? Тут на экране просто, знаешь, что написала? Что? Соси хуй, кидок ебаный. Ха-ха, ебать ты дичь. Давай, чмошник, до свидания.